Москва-Сити. Но в том месте, куда привела его сегодня судьба, делать это оказалось не обязательно. Афимолл был под завязку полон стильных одетых молодых людей, и парни, и девушки выглядели гламурно. Почти все столики в кафешках оказались заняты, и даже несмотря на лето, когда многие отправлялись в отпуска, жизнь здесь бурлила. Если Снегин и выделялся из толпы, то не в лучшую сторону, даже с маникюром. Потому что успел вспотеть, пока несся по эскалатору, и одет был в джинсы и толстовку, а не в белоснежную рубашку под клубным пиджаком, да и кроссовки на ногах заметно поистрепались от длительного ношения. Но кто ж в такие разъезды по столице отправляется в новой обуви? Даже если промежуточной станцией этого марафона является Москва-Сити. Единственный бонус — это бесплатный проезд, а так-то ножками. И все же Снегин пришел в условленное место раньше Антона. Бывший парень Арины Селезневой не спешил. Зато когда он пришел, Снегин чуть ли не впервые с тех пор, как записался на курсы профайлеров, расслабился. Вот тут попал. Работает же иногда. Антон оказался предсказуемым. Оловянный солдатик большого бизнеса, которых армиями бросают в бой за сверхприбыли, а потом спокойно списывают в утиль, когда выгорают. Или они сами списываются, поняв, что всех денег не заработаешь. Но пока еще парень был достаточно свеж и верил в свою счастливую звезду, что непременно станет большим начальником, боссом. «А может, и станет?» — прикинул, разглядывая его Снегин. «Бесцветный блондин, но молодость это скрашивает. Волосы густые, ресницы хоть и светлые, но длинные, четкая линия скул. Ибо избегался, работает много, острый подбородок. Лицо не такое уж и приятное, своеобразное, прямо скажем. Зато фигура, вот тут порядок. И рост, и мощная грудная клетка, и бедра не сказать, чтобы узкие. Но на контрасте с широкими плечами выглядит интерфейс, посредством которого Антон взаимодействует с противоположным полом достойно. Девушки на фотку западают. Да и на оригинал. «Это вы, Снегин?» — спросил Антон в свою очередь, окидывая его цепким взглядом холодных серых глаз. Зрачки болтались в радужке, словно поплавки в полынье. «Я? Никогда бы не подумал, что вы работаете в полиции». И бывший парень Арины сел напротив. «Да я и сам иногда в это не верю. Удостоверение показать?» «Не надо. Варин айфон не мог оказаться у кого попало. К тому же мне вчера вечером позвонила ее двоюродная сестра, чтобы поведать печальную новость. Так что я немного в курсе». «Но разговор у нас с вами будет короткий, и я не думаю, что мы снова увидимся. Да и скрывать мне нечего, как и рассказать. Варю, конечно, жаль, но я не собирался на ней жениться, поверьте. У меня не было к ней нежных чувств. Вот как друг, она меня полностью устраивала». У нее можно было передохнуть, вкусно поесть, выпить, и не только кофе. Особенно, когда в квартире сестра появилась. Она прекрасно ведет домашнее хозяйство. А у меня времени на это нет. И он поднял руку, подзывая проходящего мимо официанта. «Предпочитаю общепит, но не прочь отведать домашней кухни». Снегин тоже успел проголодаться. Вчера он шиканул, а соревнования опять придется пропустить. Кафешки же здесь баснословно дорогие, потому что деловой центр. Но в сэндвичи с курицей и чашке чая Снегин себе не отказал. Тем более, что Антон предложил взять чайник на двоих. Сам он заказал бизнес-ланч. Сказал небрежно: «У меня скидка, я здесь постоянный клиент. Итак, что вы хотели узнать?» «Про Арину. Ты сказал, что не хочешь об этом по телефону. Кстати, можно на «ты»?» «Без проблем. Но сразу предупреждаю, тема мне неприятная. Я как-никак встречался с Ариной 3 месяца, и у нас был интим. О чем я пожалел? Она оказалась, как бы это сказать, товар не первой свежести, короче. И еще с каким душком? Я понимаю, это из-за того, что ее изнасиловали? Ты знаешь, что она обратилась в полицию и написала заявление?» «Знаю, только она зря это сделала». «Почему?» Плыла неприятная правда об Арине Селезневой. А вот если бы промолчала... Принесли заказ, и Антон принялся за жидкий суп. Бизнес-ланч в деловом центре не подразумевал ни количества, ни качества за такие скромные деньги. Снегин охотно съел половину сэндвича, кстати, вкусного, и вернулся к интересной теме. «И что это за правда?» «Обнаженка», — коротко сказал Антон. «В смысле?» «Есть девушки, которые зарабатывают тем, что выкладывают свои фото ню и даже готовы на виртуальный секс». «Погоди, но ведь Арина хорошо зарабатывает». «Денег много не бывает», — пожал плечами Антон. «Она ведь приезжая. На квартиру, должно быть, хотела набрать». «На первый взнос хотя бы. Насколько я знаю, родители ей с этим помочь не могут». «Все равно не верю», — не удержался Снегин. «Но я лично видел эти фото и ролики. У нее есть блог». «Погоди». И парень полез в свой смартфон. «Сейчас кину ссылку. Я знаю, что после заявления в полицию о том, что ее изнасиловали, тайная жизнь Арины перестала быть тайной». «Вот зачем она в это дерьмо полезла?» «Насколько я знаю, парень, на которого она заяву накатала, мажор. Не надо связываться с богатыми». «Ты-то откуда знаешь подробности?» «От Вари. Вот, нашел. Странно. Кое-где она эти фотки удалила и видео со звуком. Но рекламный ролик в блоге остался, полюбуйся». Блямкнул мессенджер. Снегин открыл сообщение, а потом открыл рот. И в самом деле Арина по пояс голая, и тут есть на что посмотреть. Хотя у девушки и ноги закачаешься. Но и грудь на загляденье. Ролик был коротким, меньше 10 секунд, но вполне достаточным, чтобы хорошенько все рассмотреть. Упругие полушария приятного молочного цвета и удивительно светлые ореолы вокруг сосков, похожие на ягоды недозревшей черешни. Только выражение лица у модели было странное, очень уж серьезное. Будто она не мужика клеит, а пишет годовой финансовый отчет. «Вау!» — только и смог сказать Снегин. «Вот именно, а прикидывалась порядочной. Даже дала не сразу», — грубо сказал Антон. «Пришлось повозиться. Ресторан, то да сё. Подарки, загородный мотель, дорогой. Да и в постели предпочитала, чтобы ее сначала обслужили, да еще и инструкции давала. Но красивая», — с чувством добавил он. Снегин до ушей залился краской. Он представить себе не мог, что с кем-то вот так же обсуждает Аллу и свои с ней интимные отношения. То есть до истории с изнасилованием никто и понятия не имел, что Арина позирует перед камерой ню, рекламирует свои прелести и предлагает виртуальный секс? — уточнил он. — Даже ее лучшая подруга? О таком разве говорят? И ты учти, что Варя из очень хорошей семьи. Если бы ее маман узнала, ей далеко не все равно, с кем дружит единственная дочь. Было не все равно. Басовы вчера погибли в аварии на трассе Дон. Но ты ведь новости не смотришь, некогда. Не смотрю, кивнул Антон. Погибли, значит, да, жаль, по-человечески. Тут же добавил он, люди ведь. А разве Поленица тебе вчера об этом не сказала по телефону? Кто? Валина фамилия Поленица. Кстати, она по паспорту Валерия. Нет. «Об этом мы не говорили», — озадаченно сказал Антон. «Разговор был коротким, я вообще не понимаю, зачем она позвонила». «Да клеит она тебя, что тут непонятного?» «Без шансов», — пожал широкими плечами Антон. «А я вот думаю, что о смерти Басовых Валерия умолчала с умыслом, и тебя еще ждет сюрприз». «Но вернемся к твоей бывшей девушке. Ну, а что Варя?» Когда она увидела эти ролики и откровенные снимки лучшей подруги, была ведь реакция. «Довольно странная. Это ведь случилось пару месяцев назад. Я как раз стал приезжать уже просто к Варе поговорить». «А ссылку на блог твоей бывшей девушки кто кинул? Варя?» «Нет, сестра ее». «Жестоко. Она-то откуда узнала?» «О, я же тебе говорил, девка очень даже непростая. Может, сестры это обсуждали? В одной ведь квартире жили. Подругами они не стали». То правда, то правда, но вечером от скуки охота ведь поболтать. Даже с домработницей Варя, в общем-то, была доброй. Она переживала это так, будто сама была во всем виновата. И плакала. А вот другая, как ты говоришь, Поленица, она любую информацию использует в своих целях и никого при этом не щадит. «Интересно. А вот мне нет». И Антон принялся за чай. «Я и сказал, без шансов. Эта девка не по мне. Скользкая, как змея, и глаза такие». Он аж передернулся и одним глотком допил свой чай. «Ну что, я на все вопросы ответил?» «Нет еще. Насчет Крыма. Не поступало от Вари предложение поехать в Мрию?» «Да, Варя об этом говорила, что на семейной вилле, которую арендовали родители, комнат хватает. Девушка и меня пригласила отдохнуть на море. Мол, можем и на твоей машине поехать, так даже лучше. Но я сказал, что не могу взять внеплановый отпуск. У меня возникло чувство, будто Варя пытается меня поймать. В смысле, женить? Ведь даже ты заговорил об обручальном колечке, которое она от меня ждала. Знакомство с родителями обязывает, сам понимаешь. А машина продемонстрировать мою благонадежность в плане финансов. Насколько я в курсе, у Паши велосипед, — насмешливо сказал Антон. А твои чувства? Сложно. — коротко ответил парень. — Если по расчету, то отличный вариант. Но, мадам, Варина мать, врагу не пожелаешь такую тещу. Я ведь не раз говорил Паше, что сочувствую ему. В общем, я был не готов. Потому и отказался от заманчивого предложения. У меня и так все хорошо. Работа престижная, машина тоже. Квартира хоть и в ипотеку, но я с долгами быстро рассчитаюсь. Сам как-нибудь справлюсь. Снегин его даже невольно зауважал. Нормальный парень. Не польстился ведь. А что эмоций маловато и все мысли о деньгах. Так ведь не мы такие, жизнь такая. Цена на московские квартиры растет и растет. И с кем же тогда Варя собиралась поехать в Крым? Уточнил Снегин. С Ариной вроде бы. И опять Селезнева не соврала. Подтверждается именно ее версия. У меня обед заканчивается. Антон взглянул на дисплей навороченного смартфона. Так что извини. А про Арину я вот что скажу. Зря она так стерву включила. Надо было договариваться. А так у парня, на которого заяву написали, выхода не было. Только доказать, что девка эта проститутка. Какое ж тогда изнасилование? Суд, даже если он и будет, все это увидит, и ролики, и фото. Даже если удалить, в инете ничего не исчезает без следа. Позор-то несмываемый. Сама, короче, напросилась. Антон встал, Снегин тоже поднялся после того, как приложил свою карточку к терминалу. Заплатить за обед. И, проводив глазами бывшего парня Арины Селезневой, помчался в мегамаркет косметики и парфюмерии. «Вы на собеседование?» — встретила его улыбкой симпатичная девушка с бейджиком на пышной груди. «В смысле?» «На работу к нам устраиваться. Консультантом». Глаза администратора торгового зала скользнули по маникюру, и улыбка у девушки стала шире. «Я думаю, что тебя возьмут. Проходи к заведующей. Анкету заполняй». Снегин всерьез разозлился. «Да что ж такое? То его принимают за администратора в салоне красоты, то сватают на должность консультанта в магазине косметики». «Да когда же это закончится? Тем более по правую руку у витрины какого-то крутого, судя по ценникам, бренда. И в самом деле стояли парень с девушкой. Причем крем для лица продавал парень. Уж лучше бильярд, когда надоест разгребать дерьмо и разглядывать криминальные трупы. Нет, я не на работу устраиваться». «Просто дайте мне это!» — он вытянул руки. «Ну, смыть!» «Лак?» «Да!» «Я пока не вижу дефектов, которые...» «Я себя чувствую дефективным. Это случайность, понимаете? Я не делаю маникюр!» «Зря, у вас очень красивые руки!» Он чуть не взвыл. «Хорошо, что комментариев больше не последовало». Снегину выдали флакон с прозрачной жидкостью и упаковку ватных дисков, потому что хотелось избавиться от этого немедленно в сортире, что Снегин и сделал, взяв на кассе оплаченный товар, после чего заметно полегчало. Хотя из кабинки в мужском туалете пахнуло так... что мужик, моющий под краном руки, ушел, даже не включив сушку. Что уж говорить о взгляде, которым окинули Снегина. Зато он весело побежал вниз по эскалатору. День уже удался, потому что содержимое папки, на которую Снегин случайно кликнул в компе у Паши, проясняло рассказ Антона. Хотя последовательность событий была иная. Сначала папка, а потом бизнес-ланч. А тут и результаты экспертизы подоспели.